за год до исчезновения Киры. Говорить о боли — признак силы. Не говорить о ней — признак мужества. Потому что, когда ты молчишь, она остается внутри, сражаясь против тебя. Мирен понятия не имела, как это случилось, но в следующее мгновение она уже целовалась с Робертом на скамейке в парке Монинсайд рядом с уличным фонарем, у которого вот-вот грозила перегореть лампочка. В голове шумело. «Стоп! Пожалуйста!» — прошептала она, едва соображая. «Поздно играть в недотрогу». Роберт продолжал целовать ее, и она закрыла глаза, чтобы не стошнило. Перед глазами все кружилось, и она пыталась сфокусироваться на чем-то, помимо вспышек фонаря, которые периодически освещали тень парня над ней. Она не помнила, как напилась до такого состояния. Возможно, просто не привыкла к алкоголю, поскольку никогда раньше не пила, но ощущение было очень неприятным. «Пожалуйста, хватит!» — крикнула девушка, отталкивая его. «Ты с ума сошла?» «Я не могу. Я плохо себя чувствую», — пробормотала она. Внезапно Мирен ощутила холодный нью-йоркский воздух на своих бедрах и, посмотрев вниз, с ужасом обнаружила, что ее платье задрано до живота, а с одной ноги свисают порванные трусики. «Прошу тебя, хватит!» — взмолилась она. Но Роберт, не обращая никакого внимания, засунул длинные пальцы ей между ног. Мирен пыталась сопротивляться, но силы оттолкнуть его не было, и он продолжил энергичные движения рукой. Вдалеке послышался мужской голос. Точнее, не один, а несколько перемежающихся, и Мирен закричала, едва соображая. Тогда она еще не знала, что это был ее худший выбор. Послышались голоса, раздались чьи-то смешки, несколько мужских теней отделились от темноты, которая наступала каждые 2 секунды, когда гас фонарь. Девушка услышала, как Роберт с кем-то ругается. В следующее мгновение он валялся без сознания на земле с залитым кровью лицом. Перед ней стояло 3 парней, и только их ухмылки светились в ночи. Расстегнулась одна ширинка, затем другая, потом еще одна, а может быть, все та же. Мирен закрыла глаза и зарыдала, мечтая, чтобы это поскорее закончилось. Когда-то она читала об Эйнштейне и о том, что время относительно. И это действительно так, относительно того, как сильно ты страдаешь. Через какое-то время она так никогда и не смогла подсчитать, сколько точно прошло. Девушка очнулась в темном парке. Ее терзала боль. Платье на груди было разорвано. Помада размазалась, а тени для век, которые нанесла Кристина, потекли от слез, придавая ей самый печальный в Нью-Йорке вид. Лампочка перегорела, и дальше 2 метра ничего не было видно. Мира нащупала землю и, в конце концов, нашла сумочку. Но внутри были только ключи. Ее трясло от холода. В тот день с запада дул ледяной ветер, и она вспомнила, что пришла на вечеринку в меховом пальто, но его нигде не было видно. Обхватив руками тело, попыталась идти. Стало ясно, что 1 туфля потерялась, и она сняла 2, инстинктивно сжав ее, будто оружие. Каждая клеточка в теле болела. В пояснице что-то хрустело каждый раз, когда Мира напиралась на правую ногу. Колени были в синяках, в паху все горело огнем, она зарыдала. несколько минут девушка шла в кромешной темноте, пока, наконец, не оказалась на тротуаре Монингсайд-авеню у пересечения с 116-й улицей. Она была недалеко от дома, посмотрела на запястье, но часы украли. Заглянула в сумочку и обнаружила, что кошелек также пропал. Рядом раздался сочувственный мужской голос. «Все в порядке, сестра? Что с тобой приключилось?» Не успев даже понять, откуда он доносится, Мирен швырнула туфлю на землю и бросилась бежать. Она была напугана, будто кролик, услышавший выстрел охотника и боящийся, что следующий выстрел положит ему конец. Девушка бежала босиком, оглядываясь по сторонам, а оказавшись возле дома, ощутила во рту вкус крови. Держась за перила, она поднялась по лестнице и почувствовала, как по ее бедру течет тонкая теплая струя. Опустив глаза, она поняла, что это кровь. Мирен снова заплакала, почти беззвучно, из страха, что ее найдут, что кто-то еще увидит в таком состоянии и присоединится к пиршеству над телом, которое, казалось, было разбито на тысячу осколков. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы вставить ключ в замок. Руки тряслись, и брелок звенел, будто колокольчик, привлекающий новых охотников. Она сглотнула и, попав, наконец, внутрь, заперлась и прислонилась к двери, крича снова и снова, изо всех сил, что у нее еще остались. Оглянувшись, Мирен увидела телефон на прикроватной тумбочке рядом с диваном. Непрерывно плача и рыдая, она доползла до него и приложила трубку к уху. Через несколько секунд на другом конце раздался сонный женский голос. «Алло, кто звонит в такой час? Помоги мне, мама!» — прошептала она, всхлипывая. Глава 17. 26 ноября 1998. Можно скрыть огромный шрам на коже, но нельзя скрыть простую царапину на душе.